Глава 12. Время шло, секунды текли. Собачий лай приближался. Приближался и неожиданно приближаться перестал. Было слышно, как проводники удерживают своих подопечных и стараются их успокоить. Где-то через полминуты я рискнул выглянуть из-за своих коленей. Собак действительно было две. Одна черная, другая с рыжиной. Не крупные, но очень злобные овчарки продолжали рваться с поводков и лаять. Один из двух проводников в обычной мышастой форме даже стегнул своего подопечного концом поводка. Собака взвизгнула, обиженно взглянула на хозяина, лаять не перестала, но прыти поубавила. Но меня больше поразили другие персонажи. Человек 10, все лет 20-25, здоровые, мордатые, в ранее никогда мной не виданном мешковатом камуфляже. Все стояли метрах в 5 от меня, оружие в руках, но ни один ствол на меня направлен не был. Да и незачем им на меня оружие направлять, видно было. Опытные, уверенные в себе вояки. Даже один на один и без оружия я бы не рискнул против них выйти. Но больше всего меня удивило, что они стояли молча. Просто стояли, переминались ноги на ногу, но кроме собачьего лая не было никаких звуков. Не хватали меня, не тащили, молча стояли и чего-то ждали. И ожидание это затягивалось. Поняв, что на растерзание собака меня немедленно отдавать не будут, я рискнул сесть. Овчарки тут же громко запротестовали, а камуфляжные на мои действия никак не отреагировали, даже не шелохнулись. Киборги какие-то. У одного я заметил торчащую из спины антенну радиостанции. Одна из собак пошла на хитрость, сделала вид, что успокоилась и рваться перестала. Но стоило проводнику расслабиться, тут же рванула ко мне. Проводник дернул поводок, собачьи зубы не дотянулись до меня где-то на метр. Один из камуфляжных взглянул на проводника, и тот, что-то пробормотав, оттащил овчарку подальше. То же самое сделал второй. С одной стороны, задержка давала мне лишние минуты жизни, с другой, эта неопределенность начинала угнетать. Но вот оживился радист, даже наушники левой рукой прижал к уху, поднес ко рту гарнитуру, которую держал в правой, и рявкнул: «Я воль!» Что-то доложил старшему из камуфляжных. Тот выслушал, кивнул и отдал короткую команду. Камуфляжные задвигались, подтянулись, изобразили на лицах служебное рвение. Нет, все-таки не роботы, а солдаты, пусть и покруче обычных. Однако их поведение указывало на скорое прибытие неведомого начальства. И оно прибыло. Сначала послышался шум мотора. Где-то за деревьями проходила невидимая с этой поляны дорога, затем с этой стороны на поляну вышли трое. Передняя лет 30. Черная с серебряным форма фуражка с высокой тульей, надраенные до зеркального блеска сапоги. Воплощенная воля и подавление. По траве печатает шаг, как по брусчатке Унтерденлинден. Вот только росточка бы ему добавить, сантиметров 10-15, как той белокурой бестии, почтительно отстающей на полшага справа от своего высокого по должности, но низкорослого начальства. На бестии такая же камуфляжная форма, как и на догнавших меня солдатах. Третий шел сзади, и я никак не мог разглядеть его. Только когда они приблизились на полсотни метров, я увидел, что третий – это благообразный седой джентльмен лет 50 в элегантном сером костюме. Когда троица приблизилась, старший из камуфляжных, он один был вооружен только пистолетом, завопил «Хайль Гитлер» и скинул правую руку в нацистском приветствии. Остальные замерли на вытяжку. С другой стороны, белокурое бестия также замер и вытянул руку. Черномундирный приветствовал собравшихся неторопливым взмахом правой полусогнутой руки. Прервав доклад подчиненного, он шагнул ко мне, окинул презрительным взглядом, как ушатом ледяной воды окатил, и повернул к подошедшему джентльмену. Тот едва заметно кивнул, узнал таки. Я не знал, что мне делать. То ли продолжать сидеть, то ли кинуться на черномундирного в надежде, что подчиненные в страхе за своего начальника просто пристрелят меня. Эсэсовец что-то скомандовал. «Я Вольгер! штандартенфюрер!» — вытянулся белокурое бестие и продублировал приказ камуфляжным. Те подхватили меня под руки и потащили к дороге. Я попытался дернуться, да куда там? Троица двинулась за нами, к ним на почтительном расстоянии пристроились остальные. Проводники с собачками успели куда-то исчезнуть, они больше не требовались. Машин оказалось две. Одна легковая, я не смог определить ее марку, и грузовик с трехлучевой звездой. Эсэсовцы запихнули меня и сами забрались в кузов. Весь путь я проделал с завязанными глазами. Ехали долго. Но вот машина, сбросив скорость, запетляла по улицам населенного пункта. Остановилась, тронулась, опять остановилась, сдала задом, пискнула тормозами. Меня вытащили из кузова, ввели в здание, пахнущее хлоркой и еще какой-то медициной. Провели по коридору и втолкнули в какое-то помещение. Здесь повязку сняли. Помещение оказалось душевой. Вместе со мной в душевую ввалились двое охранников с оружием. Один из эсэсовцев начал что-то говорить мне, но я больше ориентировался на жесты. Мне приказывали снять одежду и вымыться. Нигде не встречал, чтобы душ входил в обязательную процедуру перед расстрелом. Могли бы и вообще не возиться, а просто отправить в лагерь. На этот раз хотят видеть меня чистым. Значит, я зачем-то им нужен. Значит, еще поживем. Но что это будет за жизнь? Вещи я хотел повесить на крючок, но эсэсовец указал в угол. Кидай туда. Неприятно, когда на тебя голова, пристально пялятся два мужика. Понимаю, они не по своей инициативе, у них приказ, но все равно противно. А тут еще нарисовала средних лет немка в сером платье с белым передником. Принесла полотенце и белье, подчеркнуто смотрела только перед собой, сквозь присутствующих. Вымывшись и вытеревшись, я натянул принесенное белье. Новое, немецкое. Дальше по коридору. В коридоре никого. Только стук солдатских ботинок по дощатому полу. Лестница на второй этаж, опять коридор. Дверь, ничем не выделяющаяся на фоне остальных. За дверью меня уже ждали. «Не могу сказать, что рад вас видеть. Взаимно, Гарри. А где этот ваш штандартенфюрер?» «Уехал обратно в Берлин. Большая шишка?» «Не очень, но работает в центральном аппарате, а в 45-м будет отвечать за эвакуацию музейных ценностей». «Понятно. И чем вы его купили?» «Как обычно. Жизнью после войны», — усмехнулся сэр Джеймс. После этой усмешки мне почему-то показалось, что скромный домик в Аргентине на берегу океана штандартенфюреру все же не светит. Кому он будет нужен после войны? «А собственная судьба вас не интересует?» — продолжил Гарри. «Очень даже интересует. Но если бы вам нужен был мой труп, то не стали бы тащить меня сюда, а пристрелили бы на месте. Кстати, где мы находимся?» «Госпиталь Ваффен-СС. Для всех вы важный русский пленный, числящийся за 6-м департаментом РСХА». Действительно, помещение, в котором мы находились, напоминало больничную палату. Белые стены, покрашенные масляной краской, металлическая кровать, тумбочка, стул. На окне решетка, а дверь запирается снаружи. В коридоре же осталась пара лбов в эсэсовском камуфляже. Если бы они ушли, то их топот я услышал. «А 6-й департамент — это разведка. Здесь вас немного подлечат, приведут в форму, а потом мы отправим вас обратно». «Как обратно?» «А вы бы хотели остаться здесь навсегда?» «Нет, не хочу». «Вот и радуйтесь». Гарри сорвался. До сих пор он старался держать марку невозмутимого английского джентльмена, но тут его понесло. Он забегал по палате, выдавая малосвязные реплики. «Я целый год гоняюсь за тобой. И каждый раз стоит мне только приблизиться, как ты исчезаешь. Ты гвоздь в моем ботинке, заноза в заднице. И на все это я потратил год. Год своей жизни. И все только ради того, чтобы вышвырнуть тебя обратно, здорового и невредимого». Гарри немного успокоился и постарался вернуться к прежней роли. Выждав паузу, я спросил: «Так что все-таки происходит? И что с тем хронокатаклизмом, из-за которого меня сюда притащили?» «Ничего. Растворился. Рассосался сам по себе. Яйцеголовые выдвинули теорию, что вы являетесь неким источником, действие которого дестабилизирует систему. Более того, последствия ваших действий сохраняются до тех пор, пока вы находитесь в системе. Стоит вас убрать, и система сама их нивелирует. А ваше присутствие в этом времени к дестабилизации не приводит? Нет, не приводит. Мне такие случаи неизвестны. Мы действуем осторожно и продуманно, ни во что не вмешиваясь. Во всяком случае, направо и налево из пушек не палим, как некоторые. Да и не навечно мы здесь. Когда эта война закончится, уйдем. Но источник дестабилизации можно убрать и по-другому. Это был бы самый худший вариант. Есть теория, что если вы умерли бы здесь, то стали частью информационного поля этой системы. И все накопленные изменения тоже остались здесь, и неизвестно, чем они отозвались в будущем. Поэтому вас просто отправят обратно. Кстати, вы не замечали, что система сама сохраняет вам жизнь? В теории вы не можете умереть до своего рождения. Сколько раз вы попадали в переделки, из которых, казалось, не было выхода, но выбирались живым и здоровым. Рядом с вами гибли молодые и более опытные бойцы, а у вас не царапины. Я вспомнил. Расчет Элизарова, Витек, попадание бомбы в огневую позицию, с которой я отлучился за полминуты до этого, чудесное спасение из камеры смертника в лагере под Орлом. Еще по мелочи набиралось только за последние полгода. Для одного человека действительно многовато. Если не выходит за пределы обычного везения, да, наводит на размышления. Может, Гарри прав? Значит, я запросто могу на амбразуру лечь? Пулемет, по идее, должно заклинить? Попробуйте. Только не здесь. И не забудьте убедиться, что пулеметчик ушел на обед. Боюсь, такого издевательства над здравым смыслом никакая система не выдержит. Еще один вопрос. Как вы меня нашли? После того, как ваш корпус в марте попал в окружение, мы обратились к нашим немецким коллегам. Среди пленных вас не было, но пометка на ваших данных осталась. Мы прошерстили вышедших из окружения. Никто ничего не мог о вас вспомнить. Тогда предположили самое худшее. Но тут вы опять всплыли уже в другой части. Стоило только послать за вами людей, как опять пропали. Машину потом нашли, даже труп водителя идентифицировали. И вдруг неожиданно ваша фамилия всплывает в ДУЛАГе под Орлом, да еще и с пометкой «Расстрелян при эвакуации лагеря». Но я не верил, нет, не верил, что вас можно просто так расстрелять. И, как видите, не зря». Система сработала второй раз уже здесь, в Германии. Но скоро мы с вами распрощаемся, надеюсь, навсегда. Быстрее бы. Быстрее? Да вы себя в зеркало давно видели. У вас же такой вид, будто только что из концлагеря сбежали. Пошутил, да? Тебя, козла, туда хотя бы на пару дней. Гнида ты натурально. Хорошо, признаю. Шутка была неудачной, но извиняться не собираюсь. Засунь свои извинения себе. Минуты через две поток моего красноречия иссяк, и Джеймс наконец продолжил. Для начала за месяц вас подлечим, откормим. Вот тогда можно и назад возвращаться. А пока отдыхайте и набирайтесь сил. Не буду вам мешать. Потянулись однообразные больничные дни. В принципе, ничего такого, что могло приковать к больничной койке, у меня не было. Слишком мало времени я провел в плену, а на ремонте железнодорожных путей некоторые пленные работали уже не первый год и помирать пока не собирались, хотя некоторые и не выдерживали. Стерегли меня строго. За дверью всегда находилась пара охранников. В туалет, в душ, только в сопровождении, и так, чтобы все время был на глазах. Каждый день на 2 часа выводили на прогулку. Почетный эскорт следовал в 3 метрах позади, готовый действовать в любую минуту. Кроме охранников, со мной общались доктор и медсестра. Доктор осматривал меня 2 раза в неделю, ничего, естественно, не находил. Нормальный такой доктор, эсэсовский. Приказали, лечит, прикажут, вколет воздух в вену. Никаких эмоций. Медсестра, белокурая фройлен, лет 20. Мечта истинного арийца. Губки бантиком, Носик чуть вздернут, глазки голубенькие-голубенькие. Тупенькие такие. Просто прелесть. И подержаться есть за что во всех местах. Трижды в день она приносила пищу из госпитальной кухни и уносила грязную посуду. Стоило ей перешагнуть порог моей камеры-палаты, как глазки ее леденели, губки брезгливо поджимались. Понимаю, тяжело ей истинной Рике за славянской свиньей ухаживать. Не иначе накосячила где-то, и сюда ее сослали в наказание. Зато как она щебетала с охранниками у двери. Я, естественно, ничего не понимал, но слушал, скучно потому что. Самому-то поговорить не с кем, ни врач, ни медсестра, ни тем более охранники по-русски ни слова не знали. Да и я в немецком недалеко продвинулся. Еще одного я никак не мог понять. Лагерные вахманы, все сплошь из выздоравливающих, все, кто с двумя руками, ногами и глазами, гонят на Восточный фронт. А меня постоянно охраняют два здоровенных лба. Но они же еще и меняются. Итого четверо на меня одного, вроде как при деле. При том, что бежать я не собираюсь. Нет, конечно, ни Германию, ни Гитлера эта четверка спасти не может, но... А сколько таких еще по тылам кого-то охраняют? Тенденция, как говорится, налицо. Ничего. И двух лет не пройдет, когда всех доберутся. Спустя месяц я уже привыкать к такой жизни стал. Меня опять посетил сэр Джеймс. Когда он вошел, я в первое мгновение его не узнал. Сэр как-то осунулся, потух и постарел лет на 10. Похоже, у него большие проблемы. «Вы за мной?» «Да». «Собирайтесь. Ах, да!» – спохватился он. «У вас же нечего собирать. Сейчас вам сделают укол снотворного, отвезут на нашу здешнюю базу и отправят в свое время». «У вас проблемы? Они связаны со мной?» «Нет, нет у меня никаких проблем. Вообще никаких». «Врет. Сразу видно, что врет. И проблемы его именно из-за меня». Сэр Джеймс направился к выходу, но в дверях задержался и, обернувшись, спросил: «А что бы вы сделали с человеком, открывшим возможность путешествия во времени?» «Убил». Это слово сорвалось с моего языка еще до того, как я успел дослушать вопрос до конца. И сейчас это было правдой. Убил бы. Пристрелил, не задумываясь, нож всадил в гада в тот же миг, как только представилась возможность. Душил бы и чувствовал утекающую между пальцев чужую жизнь, не испытывая ни малейших угрызений совести. Стоявший в дверях постаревший сэр разглядывал меня пристальным, немигающим взглядом так, будто увидел впервые. «Что вы на меня так уставились? Или у меня третий глаз на лбу появился?» Англичанин проигнорировал мой вопрос. Похоже, он глубоко ушел в свои мысли. Потом задумчиво повторил: «Убил». Джеймс слегка тряхнул головой и вернулся обратно из своих размышлений. Взгляд его опять стал живым и осмысленным. Видимо, он принял какое-то решение. Уже поворачиваясь, чтобы уйти, он обронил: «А ведь всего через месяц после вашего возвращения он защитит диссертацию на физфаке университета. И поторопитесь, у вас будет не больше 2 месяцев». Щелкнул замок. И теперь была моя очередь замереть с полуоткрытым ртом. Только что Джеймс сдал мне ключевую фигуру во всей этой истории и прозрачно намекнул, что с ним нужно сделать. И в какие сроки. Очнулся я в темноте, но сразу понял, что лежу у себя в гараже между стеной и машиной. Выбравшись из этой щели, толкнул ворота, не заперты. Несколько минут постоял, вдыхая прохладный осенний воздух. Голова понемногу начала проясняться. «С возвращением, Гар! Хрен с ним! Пусть будет Джеймс, не соврал!» Но что он имел в виду, когда говорил о 2 месяцах? Через 2 месяца неведомый пока гений-злодей свалит из зоны досягаемости, или эти 2 месяца отведены мне? Непонятно, но в любом случае за месяц надо успеть. А про какой университет он мне говорил? По стране их... Нет, он не полный идиот. Был бы какой-нибудь новосибирский, так бы и сказал. Будем исходить из того, что университет местный, возможно, московский. Если это так, найду. Кстати, а с чего бы этот Джеймс на такое пошел? Ведь понимает, что все это может закончиться и для него лично тоже. Значит, альтернатива его не устраивает еще больше. Предположим, только предположим, что после защиты наш местный гений эмигрировал в Англию. Могли его пригласить после защиты диссертации? Вполне. Хорошо, идем дальше. Там он случайно или закономерно делает свое открытие. Но для продолжения исследований ему нужны деньги, и он обращается к Джеймсу. Или к кому-то из его знакомых. А уже тот к Джеймсу, неважно. Он стоит у истоков. На тот момент он один из главных. Но дело растет, развивается, требует новых финансовых вливаний. И на сцене появляются парни из-за океана. Джеймса оттирают и ссылают в Москву прошлого века. А тут еще масса косяков со мной. В такую организацию вход рубль, выход два. В случае чего не соскочишь, а все деньги в деле. Джеймс больше не нужен, более того, опасен. Тут не то, что за соломинку за меня ухватишься. А чем он рискует в случае удачи? Да ничем. Он ведь уже живет. А не будет этого открытия, вложит деньги во что-нибудь другое. Это мои фантазии, конечно, но правдоподобно. Вот и будем из этого исходить. Приняв решение, я похлопал себя по карманам. Пусто. Ни денег, ни документов, ни ключей. Сам же и закопал все это. Что там от всего этого за 70 лет осталось? Даже гараж не запереть. Ну и хрен с ним. Главное, машина закрыта. И дома уже, наверное, волнуются. Прикрыв ворота, я отправился домой. Странное дело. Еще несколько часов, или дней, или 70 лет назад. Но ведь они были. И лагерь, и немецкий госпиталь. А сейчас я здесь, домой иду. А завтра... Нет, на работу я завтра не пойду. Завтра я начинаю спасение мира. Из задницы одного седого джентльмена, если получится. В диссертационном совете нашего университета намечалась защита двух диссертаций. Одна никакого отношения к перемещению во времени иметь не могла. Вторая? Вот тут я засомневался. Сверхвысокочастотные электромагнитные поля высокой напряженности. Мне удалось добыть не только автореферат, но и текст самой диссертации. Хвала современным информационным технологиям. Прочитал. Вроде и близкая тема, а ничего не понятно. Пришлось обратиться к специалистам. «Что скажете, профессор? Вы что-нибудь поняли?» Прежде чем ответить, профессор снял очки и, прикрыв глаза, двумя пальцами потер переносицу. Затем, сделав правой рукой полунедоуменный, полуизвиняющийся жест, выдал заключение. «Он или идиот, или гений. Скорее, второе». Профессор взял паузу, я промолчал, и он продолжил. «Кое-что я, конечно, понял». Но именно только кое-что. Хотя задача поставлена интересная, очень интересная и перспективная, но методы решения... А что методы? Удивился я. Сделанные в работе выводы нужно подтверждать. Опыты нужны, эксперименты. Здесь-то и кроется слабость его диссертации. У него только голая теория. Да такая, что я просто не могу уследить за полетом мысли автора и понять, как он перешел к таким заключениям. «Исходные предпосылки взяты верные, это я вижу, а вот выводы...» «Нужно экспериментальное подтверждение, а у нас его не получить, вы же понимаете?» «Понимаю», – кивнул я. «А где его можно получить?» «В Америке, то есть в США?» «Или в Англии?» – профессор на секунду задумался. «Можно и в Англии. Там финансирование похуже американского будет, но, например, в Оксфорде есть прекрасно оснащенная лаборатория соответствующего профиля». «Понятно». Чуть помедлив, я рискнул задать главный вопрос. «А эта работа может иметь какое-либо отношение к перемещению материи в пространстве или во времени?» Профессор посмотрел на меня, как на дошкольника, случайно попавшего к нему на лекцию и рискнувшего задать самый дурацкий вопрос из всех возможных. Он уже открыл рот для того, чтобы дать мне отповедь, но потом закрыл его. Опять открыл и опять закрыл, так ничего и не сказав. Задумался надолго. Я не стал ему мешать, пусть подумает. Наконец он заговорил. «Мне даже в голову не пришло рассматривать работу в таком аспекте. Это, конечно, абсолютно ненаучно, это какая-то фантастика, но почему нет? Извините, но больше я вам сказать не могу. И на этом спасибо, профессор. Итак, будем считать, что клиент известен. Пора переходить к основной фазе операции.